Глава 24. Сектум Семпра. Измотанный, но довольный ночными трудами, Гарри на утреннем уроке заклинания рассказал Гермионе и Рону обо всем, что случилось, предварительно наложив заклятие «Оглохни» на всех, кто сидел поблизости. Ловкость, с которой он вытянул воспоминания из Слизнорта, произвела на его друзей сильное впечатление. А когда Гарри поведал им о крест-стражах Волан-де-Морта и обещание Дамблдора взять его с собой, если удастся найти хоть один из них, друзья и вовсе разинули рты. «Ну и ну!» — воскликнул Рон, когда Гарри закончил и, забыв о волшебной палочке, нацеленной в потолок, машинально взмахнул ею. «Вот это да! Ты и вправду собираешься отправиться с Дамблдором и попытаешься уничтожить? Ну и ну!» «Рон, из-за тебя снег пошел!» — страдальческим тоном произнесла Гермиона, и, схватив его за запястье, направила палочку в сторону от потолка, с которого и вправду начали падать большие белые хлопья. От внимания Гарри не ускользнул свирепый взгляд основательно покрасневших глаз, которым сидевшая за соседним столом Лаванда Браун смерила Гермиону, немедленно выпустившую руку Рона. «Ах да», — сказал Рон с недоумением, оглядывая свои плечи. «Прости. Глянь-ка, у всех такой вид, будто их жуткая перхоть одолела». И он стряхнул с плеч Гермионы несколько снежинок. Лаванда залилась слезами. Рон с безмерно виноватым выражением повернулся к ней спиной. — Мы с ней порвали, — краешком рта сообщил он Гарри. — Вчера ночью, когда она увидела, как я выхожу с Гермионой из спальни. Тебя-то она, понятное дело, видеть не могла, вот и решила, будто мы там были вдвоем. — Ты ведь не особенно горюешь из-за того, что все наконец закончилось, — отозвался Гарри. — Нет, — признался Рон. — Ну, конечно, пока она на меня орала, приятного было мало, но мне хоть не пришлось самому объяснять ей, что между нами все кончено. — Трусишка, — сказала Гермиона, выглядевшая, впрочем, очень довольной. Хотя, должна сказать, прошлая ночь вообще была неудачной для романтических отношений. Вон и Джинни с Дином тоже расплевались. Гарри показалось, что, произнося это, Гермиона вперилась в него странно понимающим взглядом. Но ведь не могла же она знать, что внутри у него все внезапно пустилось в пляс. Постаравшись, чтобы в лице его ничто не дрогнуло, а голос остался безразличным, он спросил. — Это из-за чего же? — Да ну, дурь полная. Джинни заявила, что Дин вечно норовит пропихнуть ее сквозь дыру в портрете, как будто сама она в нее пролезть не может. Правда, у них давно уже все шло в кривь и в кось. Гарри глянул на сидевшего по другую сторону класса Дина. Вид у того был определенно несчастный. — Тебя это, разумеется, ставит в неудобное положение, так? — О чем ты? — поспешно спросил Гарри. — О команде по квиддичу, — ответила Гермиона. — Раз Джинни с Дином перестали разговаривать... — А, ну да, — сказал Гарри. — Флитвик! — остерегающе прошептал Рон. К ним приближался своей прыгучей походкой крохотный преподаватель заклинаний. А между тем из всех троих только Гермионе удалось превратить уксус в вино. Стоявшую перед ней склянку заполняла темно-красная жидкость, а в склянках Рона и Гарри плескалось нечто мутно-коричневое. «Так-так, юноши», — неодобрительно пропищал профессор Флитвик. «Поменьше бы разговоров, да побольше внимания. Ну-ка, попробуйте еще разок, а я посмотрю». Оба подняли волшебные палочки, поднатужились, сосредоточились и наставили их на склянки. Уксус Гарри превратился в лед. Склянка Рона попросту взорвалась. — Да, задание на дом, — сказал, вылезая из-под стола и стряхивая со шляпы осколки стекла профессор Флитвик. — Практиковаться! Поскольку на этот день приходились после урока заклинаний редкие три свободных часа, все отправились в гостиную. У Рона, развязавшегося наконец с Лавандой, настроение было самое беззаботное. Гермиона тоже выглядела повеселевшей, хоть на вопрос, чего это она так разулыбалась, ответила только: «День нынче хороший». Никто из них, похоже, не замечал яростного сражения, бушевавшего в голове Гарри. «Она сестра Рона. Так она же бросила Дина. Все равно она сестра Рона. А я его лучший друг. Тем хуже. Если я сначала поговорю с ним, он тебе в лоб даст. А если мне на это плевать, он твой лучший друг». Гарри не заметил, как они прошли сквозь портретный проем в залитую солнцем гостиную, да и группка столпившихся там семикурсников зацепила лишь самый краешек его сознания. Но тут Гермиона воскликнула. — Кэти! Вернулась! Ну как ты? Гарри пригляделся. Действительно, Кэти Белл на вид совершенно здоровая, в окружении ликующих подруг. — Все отлично, — радостно ответила Кэти. — Из больницы Святого Мунга меня еще в понедельник выписали. Провела несколько дней с мамой и папой, а сегодня утром приехала сюда. — Гарри, Лиана только что рассказала мне про Маклагена и последнюю игру. — Ну что ж, ты вернулась. Рон в отличной форме, — сказал Гарри. — Выходит, у нас есть все шансы расколотить Коктевран, а значит, мы все еще и на кубок можем рассчитывать. Послушай, Кэти. Он должен был выяснить все как можно быстрее. От снедавшего его любопытства Гарри на время даже забыл о Джинни. Подруги Кэти, по-видимому, уже опаздывавшие на занятия трансфигурации, торопливо собирали сумки. И Гарри, понизив голос, спросил. — То ожерелье. Ты теперь вспомнила, кто тебе его дал? — Нет, — сокрушенно покачав головой, сказала Кэти. — Меня уже все об этом спрашивали, но я никаких подробностей не помню. Последние воспоминания, как я подхожу в трех метлах к женскому туалету. — Но в туалет ты точно зашла? — спросила Гермиона. — Я помню, как толкнула дверь, — ответила Кэти. — Значит, тот, кто ударил меня Империусом, должен был стоять прямо за ней. А после этого в памяти пусто, не считая последних двух недель, когда я уже валялась в больнице Святого Мунга. — Слушайте, я побегу. Не хочется, чтобы МакГонагал в первый же день засадила меня писать строчки. Она подхватила сумку с учебниками и пустилась вдогонку за подругами. Гарри, Рон и Гермиона уселись за стол у окна, размышляя над тем, что сказала им Кэти. — Выходит, ожерелье должна была всучить Кэти женщина или девочка, — сказала Гермиона. — Кто еще мог оказаться в женском туалете? — Или кто-то, принявший обличье женщины или девочки, — отозвался Гарри. — Не забывай, в Хогвартсе имеется целый котел оборотного зелья, и мы знаем, что часть его кто-то уже спер. Перед его мысленным взором прошествовала пританцовывая целая колонна перевоплотившихся в девочек Крэббов и Гойлов. — Пожалуй, придется мне еще разок глотнуть Феликса, — сказал Гарри, — и попробовать снова пролезть в выручай комнату. — Ну и потратишь его совершенно впустую, — произнесла Гермиона, опуская на стол только что извлеченный из сумки словник чародея. — Удачи тебе только на то и хватит, чтобы дойти до комнаты. Со Слизнуртом была совсем другая история. Ты всегда мог убедить его. От тебя только одно и требовалось — слегка пришпорить обстоятельства. А прорваться сквозь мощное заклинание никакая удача тебе не поможет. Так что лучше не трать остаток зелья. Если отправишься с Дамблдором, тебе понадобится все везение, какое найдется. Голос ее упал до шепота. — А мы не можем сами его изготовить? — не слушая Гермиону, спросил Рон. — Такую штуку не мешает и про запас иметь. Ты бы посмотрел в книге. Гарри вытащил из сумки расширенный курс зельеварения, отыскал в нем Феликс Фелицис. — Ничего себе составчик! — воскликнул он, пробежавшись глазами по списку ингредиентов. — Да и готовить его полгода придется. Оно еще настаиваться должно. — Вечная история! — буркнул Рон. Гарри собрался уже отложить учебник, но тут заметил загнутый уголок страницы и, раскрыв на ней книгу, увидел заклинание «Сектум Семпра» с пометкой «От врагов», которое попалось ему на глаза несколько недель назад. Он так до сих пор и не выяснил, как это заклинание действует, главным образом потому, что не хотел испытывать его в присутствии Гермионы. Впрочем, Гарри подумывал и о том, чтобы испробовать его на Маклагене, как только удастся застать того врасплох. Единственным, кому возвращение Кэти Белл никакой радости не доставило, оказался Дин Томас, поскольку необходимость в нем, как в замене Кэти на месте охотника, отпала. Когда Гарри сообщил ему об этом, Дин принял удар стоически, лишь поворчал немного да пожал плечами, но, отходя от него, Гарри ясно слышал, как Дин и Симус возмущенно перешептываются за его спиной. В следующие две недели тренировки по квиддичу проходили просто замечательно. Таких на памяти Гарри как капитана еще не бывало. Игроки до того обрадовались избавлению от Маклагена, так были довольны возвращением Кэти, что летали лучше, чем когда-либо прежде. Джинни разрыв с Дином, похоже, нисколько не огорчил. Напротив, она теперь стала настоящей душой команды. Джинни страшно веселила игроков, изображая, как Рон беспокойно подскакивает вверх-вниз перед шестами или как Гарри сердито дает Маклагену указания, пока тот вышибает из него дух. Гарри, хохотавший вместе со всеми, был только счастлив тому, что у него имеется совершенно невинный повод подолгу не спускать с Джинни глаз. В итоге, поскольку выискивать снич во время тренировок ему стало некогда, Гарри еще пару раз зашибли бладжером.